Однако это был не единственный источник финансирования. В 1910 году от экспроприации сочли возможным отказаться. Крупные суммы поступали из другого источника, из пожертвований. Партия была малочисленной, от ее членов много получить было нельзя. Жертвовали на пролетарскую революцию капиталисты. Допускаемое в советской литературе упоминание о пожертвованиях миллионера Саввы Морозова и о том, что Максим Горький усердно собирал деньги на революцию у капиталистов в России и в других странах, лишь отдельные отрывочные сведения. На каждом номере «Правды» имеются надписи о том, что она основана Лениным и издается с 5 мая, день рождения Маркса, 1912 года, но нет надписи о том, что деньги на издание «Правды» были даны тогда русским миллионерам. Даже на подготовку партийного съезда большевики получали деньги от лидеров буржуазной партии прогрессистов, в частности, от Коновалова. Был ли объезд и обход богачей для сбора денег? Пишите об этом. В кассе пустота полнейшая. Деловито пишет Ленин в бюро ЦК в России. Как недавно выяснилось, деньги ленинцам давали и американские нефтяные компании в надежде устранить конкуренцию со стороны бакинских нефтяников. О финансировании гитлеровской партии немецкими капиталистами опубликовано немало, и сведения эти широко используются для подкрепления тезиса о том, что НСДАП была партией монополистического капитала. Не меньше материалов можно было бы, очевидно, найти о финансировании капиталистами партии большевиков, всегда именовавшей себя партией пролетариат. Таков был ленинский план создания организации профессиональных революционеров. Значит, эта организация и должна была стать партией? Нет. Для формирования партии у Ленина был совсем другой, так называемый «Искровский план». Ленин выдвинул его в статье «С чего начать» в мае 1901 года. Начать надо было по Ленину с создания общерусской политической газеты «Искра». Эта нелегальная революционная газета, доставляемая из-за границы в Россию, должна была стать, по очень умной формулировке Ленина, не только коллективным пропагандистом и агитатором, но также коллективным организатором. Она должна была организовать тайные группы своих читателей в группы членов партии, рассеянных по стране, помощников организации профессиональных революционеров. Расчет был психологически совершенно правильным. Уже самый факт регулярного получения нелегальной, строго запрещенной газеты ставил читателей «Искры» в положение нелегальной оппозиции по отношению к царизму и сплачивал их в единую группу. Причем пропагандировавшиеся «Искры» идеи автоматически становились платформой этой группы. Однако только распространением искровских идей дело не должно было ограничиваться. Неверие Ленина в то, что революционер будет по-настоящему заниматься революционной работой, не будучи оплачиваемым профессионалом, перекликалось с его уверенностью в том, что член партии станет вести работу только если будет находиться под неусыпным контролем парторганизации. То, что человек будет работать, руководствуясь своими убеждениями, казалось Ленину сомнительным. В этом и был смысл исторического спора между Лениным и Мартовым на втором съезде партии, приведшего к ее расколу на большевиков и меньшевиков. При формулировке параграфа 1 устава о членстве в партии Мартов и его сторонники исходили из добровольности и сознательности члена Российской социал-демократической партии, а Ленин и его приверженцы – из необходимости признавать членом только того, кто входит в состав организации и работает под ее контролем. Хотя речь шла о нелегальной, преследуемой партии, работа в которой была актом героизма, Ленин и большевики ориентировались на принцип, удачно выраженный Евтушенко. Основа героизма – надсмотр, надсмотр. Такой надсмотр – над завербованными коллективным организатором «Искрой» членами партии призваны были осуществлять профессиональные революционеры. Таким образом, по планам Ленина должны были возникнуть две различные, хотя и дополняющие друг друга организации – организация профессиональных революционеров и подчиненная ей, собственно, партия. Хотя обе вместе носили название «партия», в действительности принимала схема, описанная впоследствии Оруэллом 1984, внутренняя и внешняя партии, первая как кадровая элита руководителей, вторая как поголовье подчиненных. Именно таково было изобретение Ленина. Партячейки читателей «Искры» были эмбрионом массовой партии нового типа, организация профессиональных революционеров, эмбрионом диктаторски руководящего ею партийного аппарата.